Глава 13. Я замерла каменным изваянием, пока Аннушка делала прическу. Смотрела на себя в зеркале и не могла поверить, что все это происходит со мной. Что там, в отражении, я. Вот эта бледная, измученная женщина в черном, наглухо закрытом платье. Даже камни в ожерелье и те черные. «Миледи, готова». Тихо сказала Аннушка, отступая от меня и отпуская руки. Я встретилась в отражении зеркала с ее взглядом, потухшим, неимоверно уставшим взглядом. Ей больнее, чем мне. Она потеряла дорогого сердцу человека, как и многие в этом замке. Кое-кто считает, что прислуга не испытывает привязанности к хозяину, но так говорят лишь те, кто из-за людей-то их не считают. Так. Домашние питомцы, не более. Я понимаю, что многие там внизу будут горевать о смерти Верда и будут смотреть на меня с подозрением и страхом. А что, если я прогоню их? Что, если они на старости лет останутся неудел? И во взгляде Аннушки я вижу этот страх. Именно поэтому она не позволяет себе пустить слезу по тому, кому была нянюшкой. «Аннушка, иди. Сообщи всем, чтобы собрались внизу». Тихо сообщила я. «Как скажете, миледи», — шепнула горничная и, украдкой смахнув слезу, поспешила вон из покоев. Я же направилась в кабинет. Пока прислуга будет собираться, я просмотрю список слуг. Кто и когда пришел в замок. Я не зверь и понимаю, что людям необходимо время, чтобы прийти в себя. Заставлять работать, когда люди в горе, отвратительно. Поэтому я выписываю имена тех, кто пришел недавно, чтобы можно было спокойно дать несколько выходных. У дверей кабинета ждал Эридан. «Ваше сиятельство, сочувствую», — хмуро пробормотал мужчина. Я лишь кивнула. В голове такой кавардак. Я ведь знала, что все так и закончится. И вроде бы была готова. Но я была готова только к смерти мужа, которого не любила, и совершенно не готова к речи, которую от меня ждут. «Ждут?» Стоя внизу и глядя на меня, облаченную в черное, слухи уже разошлись, уже все в курсе. Сегодня ушел из жизни граф Дельмар, добрый и справедливый милорд, хороший отец и муж. Многие служили еще его отцу и прислуживали маленькому милорду. Сегодня для всех нас траур, и продлится он 5 дней, начиная с этого дня. Далее я перечислю имена, кто будет заботиться о замке ближайшие 5 дней. У остальных свободный день. Вспомните своего милорда, вспомните его доброту и щедрость. Помолитесь о нем. Далее я зачитала список имен. Небольшой, но, думаю, 5 дней они осилят. Если что, найму женщин из деревни, чтобы помогли подготовиться. Растерянные, напуганные люди расходились по замку. Кто-то тихо плакал, жалея Вердена, кто-то стенал, что не понимают, как жить дальше и что решит молодая вдова. Подвешенное состояние подданных нервировало, но и пообещать что-либо я не могла. Да, ближайшие 1,5-год меня трогать не должны, замужество новое предлагать не будут. А вот направить сюда опекуна — запросто. Опекун имеет право распоряжаться всем, что находится на вверенной земле, в том числе и людьми. Так что никаких обещаний, пока моя судьба точно так же на волоске. «Ваше сиятельство, что делать с юной миледи?» Тихо, немного испуганно спросила Диана, подходя ко мне. «Пока ничего, ладно? Иди, я потом сама с ней поговорю. Иди, пусть играет в детской, там же принимает пищу. И, Диана, никаких намеков, что ее отец умер, ясно?» «Вполне, ваше сиятельство», — шепнула Диана, кланяясь. «Эридан», — я обратилась к капитану, как только мы остались одни, — «отведи меня в покое его сиятельства и проследи, чтобы никого рядом не было». Эридан остался за дверью охранять мое одиночество, и за это я ему благодарна. Медленно подойдя к кровати, присела на кресло, в котором еще пару часов назад сидел лекарь и стерег сон милорда. «Как же так, Верт? Ты же мог все исправить», прошептала я, касаясь холодной руки. Удивительно, но смерть ему к лицу. Черты лица заострились, кожа приобрела фарфоровый цвет. Иверд вновь стал похож на себя в молодости. Да хотя бы каким был пару лет назад. Молодой красавец, способный улыбкой сводить с ума женщин от мала до велика. Казалось, что он сейчас откроет глаза, улыбнется и пошутит, как шутил в первые месяцы брака. Когда еще мог шутить? Память Виктории сыграла со мной злую шутку. Помня его прежним, я не могла сейчас спокойно смотреть на бездыханное тело. По щекам покатились слезы. Горе и разочарование. В Вердене, в Виктории, в этом мире, где не нашлось ни одного человека, способного помочь ему. Впрочем, я тоже не помогала. Так что в груди билась еще и злость на себя. Неужели сложно было помочь, поговорить? Но я ведь не верила в него. Искренне считала, что раз он слаб, то не заслуживает помощи. Почему я так считала? Потому что не спилась там, на земле? Завидовала, что он позволил себе, а я не осмелилась пустить свою жизнь под откос? «Прости меня», — прошептала на мгновение, касаясь руки и губами. «Спи спокойно, Верд. И прости нас, глупых, что не помогли». Не замечая ничего, с раздраем в душе я вышла из покоев и пошла по галерее, мельком рассматривая портреты. «Ваше сиятельство, возьмите», — Эридан протянул платок. Только сейчас поняла, что все еще плачу. Ни всхлипов, ничего. Просто слезы текут, не желая останавливаться. «Спасибо», — шепнула, промакивая слезы. «Зайди в кабинет, пожалуйста». Пройдя по кабинету, я села в кресло и потянулась к графину с водой. На секунду закралась мысль приказать подать вино, но я ее тут же отогнала. Запивать горе алкоголем — отвратительная идея. Поэтому я осушила стакан чистой прохладной воды и внимательно посмотрела на Эридана. «Как дела? Ты справился с гвардией?» «Не знаю, уместно ли сейчас», — растерялся мужчина. «У вас все в порядке?» «Эридан, смерть мужа была логическим завершением той истории, которую я тебе рассказала вчера», — устало произнесла я. «Точнее, логическим завершением его жизни, не нашей». «Скоро прибудет королевская проверка, так что самое сложное впереди». «Я разобрался», — медленно произнес Эридан, принимая мой ответ. «Это было несложно. Остальные заместители капитана остались и приняли мои условия. Остальные же... Мне кажется, им все равно. Мне не нравится, что они тебя даже толпой не смогли победить», — скривилась я. «Я же никогда не лезла в военное дело. Да и не разбираюсь». «Я обучен по-другому», — задумчиво отозвался капитан. «Но вы правы, гвардии необходимо тренироваться. Тем более, если она небольшая. Эти земли не подвержены нападениям, да и деревни восстания не устраивают. А угомонить кучку оборванных разбойников много знаний не надо». «Расслабились», — вздохнула я. «Вон письмо профукали, о делах графства треплются. Так что?» «Думаю, подтянуть форму следует». Да и оружие кое-какое заменить, а то они не сильно-то от крестьян с лопатами отличаются. «Заменить», — поморщилась я. «Боюсь представить стоимость хорошего оружия. Мне не придется продавать земли, чтобы купить несколько десятков мечей. Кстати, в Жалкино же кузни есть, пусть они и куют». «Мечи из Жалкино?» — мужчина поморщился. «Я могу посмотреть на них, оценить, но... Виктория, это не то, о чем я говорю». «Понимаю», — вздохнула я. «Отправь кого-нибудь, пусть привезут тебе пару мечей на оценку. Подумай, можно ли заменить ими хотя бы часть. Вооружим тех, кто по деревням катается, а тех, кто в замке, снабдим хорошим оружием». «Хорошо, сегодня же отправлю», — кивнула Эридан. «Виктория, простите, но... Я должен спросить. Похороны милорда пройдут здесь, в семейном склепе? Мне необходимо расставить охрану, чтобы обезопасить вас и гостей». «Гости же еще!» — я уронила голову на ладонь. «Делай, как считаешь нужным. И дай мне кого-то пошустрее. Гонцом будет». Я понимала, что не смогу многих оповестить о кончине Верда. До столицы, например, письмо дойти не успеет. Хотя, а сколько вообще готовятся к похоронам? «Эридан, я сейчас задам, наверное, странный вопрос, но если ты знаешь ответ, то просвети меня», — пробормотала я, хмурясь. «Конечно, миледи». Глянув на меня с подозрением, кивнул мужчина. «А в какой срок мы должны похоронить моего мужа? Никогда не сталкивалась, а сейчас поняла, что даже не знаю, сколько времени мне надо выделить на сие действие. «Я не уверена, что мои знания распространяются на высшую знать», — пробормотал мужчина. «Говорят, ваш лекарь служит семье графа с давних времен. Он должен знать церемонию». «Должен», — тихо ответила я, задумываясь, почему Виктория об этом не знает. «Странно как-то, за столько лет не услышать ни разу». «Ладно, с этим я к лекарю обращусь. Дальше. У нас в тюрьме в самой дальней клетке сидит преступник. Помнишь, я рассказывала? Так вот, с ним надо что-то делать. Казню сейчас, распугая всю прислугу. Подумают, что графиня с ума сошла из-за смерти мужа. Казню позже, так могу дотянуть до самого приезда проверки. А мне не надо, чтобы он рот открыл. И что делать? Я могу избавиться от него», — легко пожал плечами мужчина, во взгляде которого не было ни жалости, ни предвкушения. Словно я попросила курицу зарубить на суп. «И это было бы прекрасным вариантом», — задумчиво откликнулась я. «Но о нем знают стражники, а значит, пойдут слухи, что я убиваю без суда и приговора. Как же не вовремя? Говорила же Бертону, что надо его казнить скорее, а он... честный, зараза». «Так разве это проблема?» — с улыбкой выдал Эридан. «Помилуйте его. Даруйте ему жизнь в память о добром и всепрощающем милорде. Отпустить?» — поморщилась я. Эридан положительно моргнул и добавил. «А потом его волки загрызут. Помню, в здешних лесах одно время было много волков». «Думаешь, не догадаются?» — заинтересовалась я. «Все же дикий зверь убивает иначе, чем человек». «Уверяю», — широко ухмыльнулся мужчина. «Что же, действуй», — согласно кивнула. «И пришли мне кого-то, кто гонцом побудет, а пока свободен». Выпроводив Эридана, я поставила локти на стол и опустила голову на сложенные руки. Итак, от одной проблемы я избавилась. «Да, жестоким методом. Но что делать? Его Величеству я не писала о подмене и что хотела невиновного казнить. Бертон может рассказать, но слово против слова — ерунда. Главное, сам заключенный ни подтвердить, ни опровергнуть не сможет». Я стала жестока. А может, и была таковой, просто эта черта во мне спала. А может, влияло гуманное общество, кардинально отличное от местного. Итак, Вердан мертв, графство теперь полностью в моих руках. А это значит, что королевских проверяющих надо впечатлить. Еще немного посидев, решила все же дойти до лекаря. Пусть он мне расскажет, как правильно хоронить знать. А то, помнится, в земном средневековье тела королей хоронили от нескольких дней до нескольких лет. Уж не помню, по какой причине. Меня сам факт впечатлил. Несколько лет. Надеюсь, здесь не так. Иначе я просто съеду из замка. Бррр.